И снова ко мне пришла старость. Слабость и дряблость закрались в мои члены. Острая тоска снова охватила меня. Я вернулся к своей пещере в Ульстере, снова заснул и во сне превратился в ястреба. Я покинул землю. Теперь ласковый свежий воздух стал моим королевством. Мои зоркие глаза видели за сотню миль. Я парил в вышине и, высмотрев добычу, молнией устремлялся вниз. Я падал, как живой камень, и никто не успевал увернуться от моих цепких когтей и острого клюва. Я жил радостно и спал спокойно. Я познал счастье полета и сладость жизни. Как раз в это время в Ирландию пришел Беотах, сын Иорбанелла, со своими людьми. Между ними и сыновьями Шевенона случилась великая битва. Долго кружил я над полем боя, замечая каждое брошенное копье, каждый камень, пущенный из пращи, каждый взмах меча, сверкающего в лучах солнца. Меч поднимался и опускался, иногда унося чью-то жизнь. Я видел бесконечное сверкание щитов, и я увидел, что победа осталась за сыновьями Иорбанелла. Из его народа произошли дети богини Дану, хотя их происхождение ныне забыто, а также другие народы, славные своей мудростью. Они были столь умны и мудры, что теперь говорят, они пришли с неба. Они пришли из волшебной страны и воистину были богами. Долгие годы я был ястребом. Я знал каждый холм и ручей моей страны, каждое поле и каждую горную долину в Ирландии. Я знал форму всех утесов и берегов. Я знал, как выглядят они при свете луны и при свете солнца. Я еще был ястребом, когда сыны Миля похоронили детей богини Дану под курганами и повели ирландцев в бой против колдовских сил. Это было время воцарения человека, время начала всех родословных. Потом я опять постарел. Когда я почувствовал, что силы оставляют меня, я снова поселился в моей пещере в Ульстере. Она была недалеко от моря. Там я заснул и во сне увидел, что превратился в лосося. Зеленые воды океана поднимались вокруг меня. Во сне я погрузился в пучину моря, но не умер, ибо проснулся уже в морских глубинах и был тем, кем видел себя во сне. Я был человеком, был оленем, был кабаном, был птицей, а теперь я стал рыбой. И в каждом из этих превращений я познал радость и полноту жизни. Но в воде радость и счастье таились глубже, и жизнь пульсировала глубже. Ибо на земле или в воздухе всегда есть что-то чрезмерное, служащее помехой, например, руки, которые есть у человека и о которых нужно постоянно помнить. У оленя есть ноги, которые он подгибает, когда спит, и распрямляет, когда бежит. У птицы есть крылья, которые нужно складывать и расправлять, о которых нужно заботиться, клюв, чтобы разрывать пищу. Но рыба одно целое, от хвоста до кончика носа. Она совершенна, едина, проста и не обременена заботами о частях собственного тела. Она может изогнуться на повороте, может всплыть или погрузиться в морскую пучину, и все одним и тем же единственным движением. Теперь я плавал в морских водах. Как счастлив я был в мире, где нет оков, в стихии, которая поддерживает и одновременно поддается, которая ласкает и гладит кожу при каждом движении, дающемся без труда, и в то же время не дает упасть. Ибо человек может споткнуться, олень может упасть с утеса или обрыва, Ястреб, уставший и утомленный, когда вокруг него тьма и бушует буря, может разбиться, налетев на дерево. Но дом лосося в глубине вод, а море заботится о своих созданиях.